Глава 31. Земля, Япония. За время недолгого прилета из района дислокации Звездного флота к Земле, Алекс Красс успел несколько раз перечитать и даже выучить наизусть всю информацию, содержавшуюся в новой объемистой шифровке, полученной от генерала Джаза еще на подлете к Сатурну. Получалась очень интересная картина. За то время, пока они в компании техников Дэна и Кватра ловили инопланетных шпионов в космическом флоте землян, старый вояка Джаз тоже не тратил времени зря. Он нащупал целую шпионскую сеть, опутавшую старушку Землю, нити которой тянулись в кое-какие дальние колонии. И появились очень веские основания думать, что прямо к загам. Последнее очень понравилось Красу. Какая-то сволочь посмела ради личной наживы войти в контакт с теми, кто превращал людей в мутантов. И это в 28 веке. Нет, этого гада Красс готов был собственноручно задушить, не прибегая к оружию. Согласно последним оперативным данным, все нити сходились на хозяине одной из избранных корпораций Мияга Энтерпрайз, личном советнике президента Ли Конге. Джаз смог установить, что корпорация, на долю которой приходилась разработка и производство систем защиты от биологического оружия, а также аналогичного наступательного оружия, вела двойную игру. Во-первых, Мияги принадлежали, через подставных лиц, конечно, множество технических баз на Земле, где тайно производились бактерии-разрыхлители, которые потом контрабандой вывозились на продажу в дальние колонии или даже вражеские звездные системы. Бактерии являлись стратегическим сырьем, запрещенным к вывозу. Доход Мияга Энтерпрайз от этой тайной деятельности, по данным Джаза, составлял почти четверть бюджета Земли. Именно на одну из таких баз Красс случайно наткнулся в Южной Америке после знакомства с Натали Портес. Чтобы дело не всплыло, людям Ли Конга пришлось ее мгновенно уничтожить. Убыток, конечно, был большой, да и шумиха поднялась, но сохранение тайны процесса было еще важнее. О том, что там находилось до взрыва, кроме невидимых, пока не знал никто. Красс вспомнил о шаттле с грузом жизнетворных бактерий-разрыхлителей, перехваченном в открытом космосе во время последней войны с гарварийцами. Автоматический шаттл, тайно перевозивший груз, направлялся в гарварийскую колонию, недалеко от Альфы Центавра. Кто продал врагу во время войны стратегическое сырье, тогда не удалось узнать. Почти сразу после захвата шаттл был атакован неизвестными военными кораблями. Перехватившие его разведчики были убиты, а корабль уничтожен. Теперь, по информации Джаза, подозрения разведки на Ли Конга в связи с этим инцидентом окрепли. Выяснилось, что атаковавшие транспортный шаттл «Ястребы» принадлежали к его охране, а точнее к личной гвардии. По косвенным данным, операцию проводила старая знакомая Красса, неподражаемая Натали Портес. Капитан не переставал удивляться и восхищаться этой женщиной, если, конечно, она все же женщина, а не мутант. Но в любом случае, Натали была серьезным противником. Как выяснили люди Джаза, она являлась правой рукой Ли Конга, главой его тайной боевой организации. Именно ей принадлежала идея подставить Красса, чтобы вызвать у президента Союза рас Земли недоверие к собственной секретной службе. Кстати, Красс до успешного окончания операции все еще официально числился в розыске, как убийца советника Сан-Тремора. Это обстоятельство резко обостряло его желание как можно быстрее увидеться с очаровательной блондинкой. Сеть тайной организации Ли Конга была обширной и еще не выявленной до конца, но уже было ясно, что в погоне за наживой и за другой, пока еще непонятной разведчикам целью, Ли Конг тайно вошел в контакт с загами. Он уже много лет помогал внедрять обработанных специальными биологическими препаратами людей-зомби и мутантов, закрытой компании и службы на Земле и других планетах Солнечной системы. Он имел своих агентов в полиции, армии, среди чиновников и многих других. Кроме того, советник президента проявлял огромный интерес к Саниту и разработкам генератора независимого времени. Это был сверхсекретный проект, о котором знал только сам президент и невидимые. Но, как показала разведка, знал об этом проекте и Ли Конг. Зачем ему это было нужно, тоже пока оставалось неясным. И только два дня назад главный биокомпьютер центра ВКР, получив последние операционные данные, выдал такую гипотезу, от которой даже генерал Джаз впал в шок. Биокомпьютер предположил, что советник президента Ли Конг намеренно готовит основные службы Земли к мгновенной деорганизации и переходу при необходимости под свой личный контроль. что обозначало желание Ли Конга прийти к власти во всей Солнечной системе. Вместо поста действующего президента Хосе Мануэля Родриго Эль Сарагосу. «Но как он собирается это делать?» – спрашивал себя Крас, глядя в иллюминатор Берсерка, который в режиме невидимости уже приближался к Марсу. «Перебить весь земной флот силами своей гвардии – это же бред!» В шифровке, полученной от генерала Джаза, содержалась и совсем свежая информация. Вчера на празднике, по случаю открытия нового музея военных космических сил в Санкт-Петербурге, в родном городе советника Севастьянова, на него было совершено покушение, к счастью, неудачное. Советника удалось спасти и вывести в безопасное место на одном из турбоглиссеров охраны. А почерк был все тот же, пятерка штатных ястребов, которой полагалось пройти на бреющем полете над Невским проспектом и добавить адреналина скучающей публике, вместо этого открыла огонь по антигравитационной платформе советника Севастьянова, висевшей напротив Зимнего дворца. По случайности сам Севастьянов опаздывал и только приближался к платформе, когда ястребы уже разнесли ее вдрызг. Погибла масса чиновников, но мэр города и советник президента уцелели. «Похоже, это опять сработало Натали», – пробормотал командир невидимых себе под нос. «Да у нее просто тяга к острым приключениям». Сан-Тремор и Севастьянов, как сообщила официальная информация, слыли агрессивными родителями гегемонии Земли во всех ближайших звездных системах. За ними стояла основная часть военных. Ли Конг считался самым спокойным из советников президента. Выступал за жизнь в пределах Солнечной системы, не насилие над флорой и фауной других планет. «Вот тебе и самый спокойный», – подумал Алекс. «Одного конкурента пришил, а второго едва не добил. Да, правы древние, в тихом омуте черти водятся». Крас посмотрел на Макса, который спал сном младенца в своем кресле, надеясь таким образом быстрее оклематься от легкой контузии. Затем бросил взгляд на Гарри, неподвижно сидевшего рядом в кресле пилота и вальяжно управлявшего берсерком. Окинув причудливым взглядом корабль, Крас снова обратился к своим мыслям. «Интересно, этот Ли Конг уже ничего не стесняется или просто торопится?» – думал командир невидимых. «То ли он знает, что раскрыт, то ли ему на это наплевать. Во втором случае у него должна быть очень веская причина, о которой мы не знаем. Что-то такое, что могло бы мгновенно решить исход партии в его пользу. Но что это может быть?» И тут Крас понял и резко выпрямился в своем кресле. «Черт меня побери, но это может быть только вторжение загов в нашу систему. Это вторжение и должно ему принести желанную власть. А раз он ведет себя так нагло, это должно случиться очень скоро», — чуть не вскрикнул Алекс. «И где же сейчас наши ребята? Им наверняка удалось что-нибудь узнать об этом с той стороны». «Что с вами, капитан?» — удивленно спросил Гарри. «У вас такое лицо?» «Да так, Гарри», — ответил рассеянно Крас. «Вспомнил одну важную вещь. Свяжи-ка меня по шифрованному каналу с генералом Джазом. Мне надо ему сообщить одну новость». «Капитан», — осмелился напомнить здоровяк, «но ведь у нас есть персональный коммуникатор». «Ты не понял, Гарри», — повторил Алекс. «Я имел в виду новый канал. Буквально полчаса назад, все в той же шифровке, Джаз предписал невидимым пользоваться новой секретной частотой. Все старые каналы временно переводились в разряд ненадежных. Генерал не был до конца уверен, даже в своем ближайшем окружении. Слишком уж серьезное дело затевалось». «Понял, капитан». Гарри быстро нажал кнопку на панели приборов. «Все работает. Можно говорить». Не успел Крас вымолвить и слово, как через секунду послышался, видимо, недовольный голос начальника центра ВКР. «Ну где вы там болтаетесь, разгильдяи?» Вместо приветствия вопросил генерал Джаз. «Для вас тут работы прибывают с каждым часом». «Мы пролетаем мимо Марса, генерал. Еще пару часиков на вневременной скорости и будем дома». «Слушай сюда, капитан». «Ого», — подумал Крас, — «если генерал позволяет себе такой тон, то по неуловимой логике отношений среди невидимых это означало полное доверие. Джазу надо было на кого-то опереться в этой войне, и Крас был рад оказаться этим кем-то». В глубине души он очень уважал старого служаку. Мало осталось таких среди верхушки военных. «Только что пришла информация от моего агента. Ли Конг что-то заподозрил. Он собирается улететь с Земли на собственном корабле в неизвестном направлении. По нашим данным, это произойдет не позже, чем через 3 часа. Так что вам надо оказаться в его логове раньше и любым способом не позволить ему покинуть старушку Землю». «Понял, генерал. Мы поспешим. ответил начальству КРАС и, в свою очередь, спросил. «Я тут подумал и пришел к выводу, что предполагаемое вторжение ЗАГов начнется очень скоро. Не зря ли Конг так засуетился? Видимо, он знает дату». «Сам догадался или подсказал кто?» Недовольно прохрипел в ответ Джаз. «Я как раз хотел сообщить, что главный биокомпьютер ВКР назначил новую дату вторжения. На завтра». Крас чуть не выпал из своего кресла. «То есть как?» – переспросил он. «Уже завтра?» «Да», – подтвердил скрипучим голосом Джаз. «Поэтому тебе надо как можно быстрее нейтрализовать Ликонга с его шайкой и постараться найти или выколотить из них информацию о вторжении». «Есть, генерал». «Приказ понял», – ответил Крас и на всякий случай поинтересовался. «А президент Сарагоса в курсе?» В ответ опять послышалось недовольное ворчание. «В общем-то, это не твое дело, капитан. Но президент в курсе». Адмирал Гримальди и остальные командующие секторов тоже. Флот готовится к отражению возможной атаки, но мы все-таки не знаем точно, когда и где это произойдет. Надеюсь, через 3 часа ты мне расскажешь. Не сомневайтесь, генерал. Где сейчас Ликонг? Все там же, у себя в логове. Горный завод в северной части Японии, на острове Хансю. Исследовательский центр корпорации Мега Интерпрайз тайно превращен в неприступную крепость, но тебе придется быстро подобрать к ней ключ. Планы зданий и стартовых площадок ты уже получаешь шифрованным кодом. Никто тебя страховать не будет, слишком велика опасность утечки информации. Только в том случае, если ты его упустишь и дашь сигнал, мне придется подключить спецназ и армию для блокирования всего района. В случае успеха доставишь всех на базу Томола в Тихом океане. Все, удачи, сынок. Понял, генерал, сделаем. Крас отключил спецканал и повернулся к сидящему с озабоченным видом Гарри. Ну, ребятки, игра начинается. Макс, просыпайся. Командир невидимых коротко рассказал проспавший разговор с генералом Джазом половине своего подразделения о его сути и новом задании. За следующие полчаса все вместе они внимательно просмотрели присланные генералом планы исследовательского центра корпорации Мега Интерпрайз и пришли к выводу, что строился он именно как военная база на случай внезапной войны или нападения. Укрепленные входы, система тоннелей, замаскированные стартовые площадки для турбоглиссеров, оборудованные легкими системами противокосмической обороны. Зачем это все научному центру? И куда смотрела служба главного космоархитектора? А полицейские? Хотя Крас понимал, что во владение к советнику самого президента не слишком-то засунешь свой нос, даже в 28 веке. Увы, Ликонг все же непростой чиновник. Он даже смог сформировать свою личную гвардию, несмотря на прямое запрещение закона. Кстати, пятерка неопознанных ястребов из этой гвардии сейчас как раз базировалась на одной из небольших стартовых площадок на крыше центра Ликонга. «Да», — проговорил Крас, глядя в задумчивости на укрепление глухой обороны центра. «Где же тут вход?» Наконец, после совещания с биокомпьютером Берсерка, было решено использовать единственное, вечное преимущество в таких ситуациях – внезапность. Вряд ли хозяин Мияга Интерпрайз ждет гостей так скоро. Догадывался о такой возможности он наверняка. Для этого и гвардию наемников создал. Но вот так, чтобы пожаловали к нему домой, без всяких санкций президента, на это и приходилось рассчитывать. Многое было у советника Ликонга, но вот одного, к счастью, у него еще не было. Корабля с двигателем типа М. Поэтому Берсерк позволял незаметно приблизиться и проникнуть во внутренние пределы центра. Это преимущество было как нельзя кстати. Крас выбрал для внезапной высадки одну из площадок с ястребами. Как говорит древняя китайская мудрость, каждая проблема имеет простое, доступное для понимания неправильное решение. Однако командир невидимых в данном случае надеялся на другую древнюю мудрость. Смелость города берет. Кажется, так говорил один из русских полководцев в древности, когда с горсткой солдат ему приходилось брать мощные крепости. Он наверняка был бы и рад войска побольше собрать. До момента удобно выждать, но и у него было начальство. Хочешь не хочешь, а придется проявить героизм. Впрочем, Ликонг был родом с древней земли, Японии. А здесь хватало своих хитростей ведения войны. И от него можно было ожидать всяких сюрпризов. Но Краса это не пугало. Того, кто готов продать своих соплеменников мерзким ящерицам из центра галактики в рабство, не стоило прощать. Его нужно было наказать и немедленно. План нападения был гениально прост – вынырнуть из невидимости прямо над посадочной площадкой с двумя ястребами. Три оставшихся стояли на дальней площадке. Приземлиться, нейтрализовать пилотов и охрану, незаметно проникнуть внутрь через имеющийся на площадке шлюз. С охранниками поступить по обстоятельствам, либо временно выключить, либо насовсем. Для нейтрализации Крас велел всем на всякий случай прихватить специальное оружие, предназначенное для борьбы с загами, которое могло в экстренном случае сойти и для людей. Кто его знает, что можно встретить в глубинах исследовательского центра корпорации Мега Энтерпрайз, глава которой связался с инопланетными монстрами. Что они там исследуют и кого производят? «Прибываем, капитан», — сообщил Гарри. «Через 10 минут выныриваем над центром». «Хорошо, все готово», — ответил Крас. «Приземляйся мгновенно. Вы с Максом сразу к ангарам охраны. Они расположены справа. А я возьму на себя пилотов. Быстренько и тихо вырубаем охрану, систему оповещения, чтобы ни одна душа не догадалась о нашем визите. А затем сразу вниз, на 5-й уровень. Там кабинет и апартаменты Ликонга. Время работает против нас». Гарри и Макс молча кивнули. Через пару долгих минут берсерк вывалился в обычное время и пространство прямо над исследовательским центром и резко пошел на снижение. Капитан невидимых оценил точность маневра Гарри. Ястребы обнаружились прямо под ними. Их хищные бронированные морды смотрели на восток. Интересно, промелькнуло у Алекса в мозгу. А не те ли это машинки, которые гонялись за мной в Южной Америке? Жесткая посадка, шлюз нараспашку, трое в легких бронескафандрах с бластерами наперевес спрыгнули вниз, не дожидаясь разворота медлительного трапа. На земле был вечер. Закатное солнце ярко освещало крышу исследовательского центра корпорации. На площадке никого не оказалось. Никто не взлетал и не садился. Да и места особенно здесь не наблюдалось. Едва могли сесть рядом 3-4 турбоглиссера средних размеров или 2-3 штурмовика, как сейчас. Макс и Гарри бросились к помещению охраны, где обнаружили 4 гвардейцев из личной охраны советника за карточной игрой в звездное очко. Те едва успели пошевелиться при виде ворвавшихся десантников и сделать одно движение, как уже лежали на полу без чувств. 4 точных выстрела из спецоружия сделали свое дело. «Отдыхайте, ребята», — сказал им Макс, опуская бластер. «На 5 часов глубокого сна вам хватит». «Капитан», — сообщил по внутренней связи Гарри. «У нас все тихо, охрана готова». В ответ он услышал приглушенный выстрел и треск рассыпавшегося на мелкие кусочки окна в соседнем помещении. «У меня тоже в порядке», — ответил капитан невидимых, с небольшой задержкой. «Хотя эти пилоты — прыткие ребята. Один даже попытался меня убить железным стулом. Отключите систему оповещения и быстро идем вниз». Метким выстрелом из бластера Гарри уничтожил все приборы, имевшиеся в помещении охраны, и вместе с Максом устремился в сторону широкой арки, выполнявшей роль ворот личного космопорта Ликонга. Крас уже был там и колдовал над замком. Через несколько секунд мощные бронированные двери разъехались в стороны, открывая невидимым путь внутрь здания центра. За воротами Краса и его бойцов ждал сюрприз. 6 охранников, бежавших им навстречу с короткими бластерами в руках. Быстро оценив ситуацию, Алекс крикнул: «Видимо, по-тихому не пройдем, придется идти по-быстрому». Сказав это, он сдернул с пояса пластину с мгновенным нейтрализатором и швырнул ее под ноги приближавшимся охранникам. Последовала яркая рыжая вспышка, и на полу осталось лежать 6 скорченных тел. «Извиняйте, ребята», — бросил им Крас на ходу. «Торопимся мы. Бойцы, бегом к лифту». В коридоре больше никого не было видно. Официально рабочий день закончился 2 часа назад, и сейчас все работники корпорации либо совершенствовали навыки древнего карате или кендо, либо подтягивали саке в многочисленных спейс-караоке-барах. Невидимые нырнули в скоростной лифт. Макс дотронулся до шара управления, висевшего в центре, и широкая кабина, которая могла запросто вместить человек 20, быстро ухнула вниз. Здесь их ждал второй сюрприз. Лифт не остановился на 5-м, а мягко опустился на 4-й уровень. «Не нравится мне это», — сказал отсутствующим тоном Крас. «Может, здесь так и надо, капитан? Все-таки апартаменты хозяина», — предположил Макс. «Не каждого туда впускают». Двери открылись. В 20 метрах впереди коридор был перегорожен взводом тяжело вооруженных охранников в бронескафандрах. «Внимание», — сообщил один из них через внешний усилитель голоса. «Вы проникли в запрещенный сектор. Немедленно опустите оружие и сдайтесь, иначе будете уничтожены». «Нет, мне это определенно не нравится», — проговорил Крас. скидывая бластер. «А где же переговоры и японское гостеприимство? Почему мне никто не предложил чашечку саке?» Первым метким выстрелом он уложил на повал центрального охранника. Макс и Гарри отличились, свалив еще парочку. Ответный залп снес половину лифта, но было уже поздно. Тактическая победа была одержана, а остальное было делом техники. Еще один нейтрализатор улетел в скопление тел охранников, поливших по лифту из тяжелых бластеров, заставив их мгновенно замолчать. «Тоже мне, гвардия», – прокомментировал победу Крас, перешагивая через тела беспорядочно валявшихся мертвых и отключенных охранников. «Ни броня, ни калибр вас не спасет. Тут наука нужна и наглость. Наука и наглость – это победа. Вперед, лентяй!» Невидимые прошли весь коридор до конца и оказались у развилки. Здесь в разные стороны расходилось больше 10 коридоров, в каждом из которых было не менее 200 дверей в различные помещения, но Крас точно знал, что ему нужно. Он сверился с показаниями сканеров объема и приказал: «Идем налево, 30 метров, и вперед. Там должна быть лестница на 5-й уровень». Первым двинулся Гарри, за ним Макс. Сам капитан Крас, озираясь по сторонам, шел сзади. Через 30 метров действительно показалась лестница, только это мало обрадовало невидимых. Поднявшись на 2 пролета, они уперлись в округлую бронированную дверь, больше похожую на шлюз космического корабля или вход в лабораторию, где имеют дело с очень опасными веществами. Более того, эта дверь была странной, она словно висела в пустоте. То есть дверь была, а стен вокруг нее не имелось. «И что это они здесь изучают за такими дверями?» – выругался Крас, добавив: «Хотя профиль у них понятный. Видел я такие двери в отчетах про гибель Центуриона. Гарри, прикрепи-ка к этой двери портативную бомбочку». «Я взял с собой из арсенала одну на всякий такой случай и положил тебе в левый подсумок». Здоровяк порылся у себя среди всяких навесных и потайных карманов в бронескафандре и в одном из них обнаружил редкое устройство – небольшую черную коробочку с электронным циферблатом и красной кнопкой рядом. Это был мощнейший аннигилятор, который использовался для взрыва временных замков. Гарри прикрепил его к висевшей в пустоте двери, установил на 10 секунд и включил. Затем все невидимые, как по команде, бросились обратно к развилке и залегли, пытаясь вжаться в пол. Бомба ожила. На небольшом экранчике юркие красные цифры быстро замелькали, стремясь к нулю. Как только это случилось, бомба вспыхнула небольшой прозрачной сферой зеленоватого мерцания. Эта сфера мгновенно сжалась в точку, из которой в дверь ударил тонкий луч. Направленная ударная волна была такой мощи, что вышибла всю многотонную дверь, словно картонку, проделав на ее месте дыру с оплавленными краями. «Отличная работа, Гарри», – похвалил Крас и первым устремился к образовавшемуся проходу. Теперь появились и стены. На первый взгляд помещение казалось довольно большим, но его дальнюю часть окутывал какой-то туман. Направив в него бластер, капитан невидимых перешагнул через оплавленный порог и оказался словно в облаке, которое вытекало теперь через образовавшуюся дверь наружу. «Да, здесь не жарко», – сообщил он по внутренней связи Максу и Гарри, которые прикрывали его сзади. «Господи, а это еще что?» Туман немного осел, и теперь над ним возвышалось не менее десятка огромных, метров 5 высотой прозрачных цилиндров, внутри которых извивались в тесноте огромные хвостатые бестии. Один из цилиндров треснул и рассыпался под ударами чудища, которое рухнуло на пол. Спустя несколько секунд оно поднялось и распрямилось во весь рост, опираясь на массивный хвост. Его пасть ощерилась, 4 узких глаза налились кровью. Перед командой невидимых стоял самый настоящий Зак. «Так вот, значит, кого вы изучаете, Герли Конг», – пробормотал Крас, засовывая обычный бластер в кобуру и выхватывая специальные с обоймы из шариков смерти. «Вот это да, капитан, да это же Зак». За спиной появились Макс и Гарри. «Спасибо, что подсказали», – ответил Крас, поднимая оружие. «А я-то уж подумал, что это Ли Конг собственной персоной». Туман рассеялся полностью. Капитан невидимых заметил, что в дальней стене имелась еще одна дверь, которая должна вести в апартаменты хозяина корпорации Мияга Энтерпрайз. Времени было в обрез. Они и так уже подняли столько шума, что советник президента мог попытаться улететь отсюда. Хотя, если он знает, что визит нанесло всего 3 человека, самурайская гордость предков не позволит ему просто бежать. Он у себя в крепости. Скорее всего, он попытается убить незваных гостей и замести следы. Ведь он уже считает себя без 5 минут хозяином Солнечной системы. В этот момент разлетелись на мелкие осколки еще 5 цилиндров. Только что вылупившиеся заги поднимались и медленно двигались в сторону троих людей. Первый заг глухо зарычал, открыв пасть. «Похоже, пора начинать переговоры», — сказал Крас и выстрелил в рычащего зага. Тот резко дернулся вперед, но, не сделав и двух шагов, упал, как подрубленная сосна. Забился в конвульсиях и скоро затих, выпустив из пасти лужицу зеленой слюны. Макс и Гарри, уже доставшие свое спецоружие, посмотрели на мертвого зага и в один голос заметили. «Отличная пушка, капитан». «Да», — согласился Крас, стреляя во второго зага, который неосторожно приблизился к нему. В лаборатории хорошо постарались. Остальные невидимые открыли шквальный огонь шариками смерти по всем загам без разбора, и скоро пол в секретной лаборатории был усыпан битым стеклом и искорченными трупами огромных четырехглазых квасатых ящериц. Никто из отряда невидимых не пострадал. «Отлично, ребята, идем дальше», — сказал Алекс, оглядев поле короткого боя. «Хозяин Мияги нас заждался». Они прошли сквозь разгромленную лабораторию, взорвали вторую дверь и оказались в коридоре пятого уровня. Странный это был коридор. Стены покрывали специальные материалы, которые, похоже, было почти невозможно пробить или прослушать обычными средствами. Дверей очень мало, и те оборудованы как герметичные шлюзы на космическом корабле. «Судя по всему», — жил Алекс, «хозяин корпорации Мияга Энтерпрайз давно и хорошо знал расу загов и, скорее всего, занимался ее изучением в своих целях. Убитые заги, Крас был почти уверен, не были привезены с другой планеты, они выведены уже здесь, на Земле. Значит, и мутанты-камикадзе тоже дело рук советника». «Вот сволочь», — вслух сказал Крас. «Ну, он у меня попляшет. Вперед, орлы». Невидимые вскрыли, на сей раз осторожно, еще одну дверь и попали во вполне земное помещение. Небольшая широкая деревянная лестница вела их в огромный зал, стены которого были увешаны картинами с изображениями гор. Одну из них Крас, несмотря на царивший в зале полумрак, как знаток древней истории, узнал. Это была Фудзияма. Повсюду на полу стояли скамеечки и многочисленные резные фигурки божеств. В дальнем конце виднелась огромная царская ложа. Судя по всему, это и были апартаменты хозяина корпорации Мияга Энтерпрайз, советника Ликонга, или только их часть. Осторожно передвигаясь, невидимые оказались рядом с ложем, на котором никого не было. Крас сделал знак Максу и Гарри обойти его с другой стороны, поскольку никаких видимых дверей здесь тоже не было. Бойцы так и сделали. Позади действительно оказалась небольшая дверь, которую мог пройти только один человек. Дверь была приоткрыта. В этот момент сзади послышались громкие звуки. Крас, Макс и Гарри обернулись, подняв оружие. В дальней стене открылась потайная дверь. В комнату спокойно вошел невысокий человек с восточными чертами лица и черными, как смоль, волосами до плеч. Сколько лет он прожил, сказать было трудно. Одет он был в домашние тапочки и пестрый халат. «Вы хотели меня видеть, господа?» Тоном хозяина поинтересовался человек, остановившись посреди зала и нагло рассматривая десантников. «Но я вас не звал. Вы помешали мне развлекаться после трудного дня. А вы знаете, как на Востоке поступают с незваными гостями, посмевшими нарушить отдых хозяина дома?» «Догадываюсь. По дороге сюда нам несколько раз пытались объяснить», ответил за всех Крас и добавил. «Советник Ликонг, вы арестованы. Не сопротивляйтесь и следуйте за нами на корабль». На лице советника появилась ухмылка. «Вы что, на самом деле хотите меня арестовать?» – переспросил он, поправляя пояс халата. «Но понимаете ли, очень скоро я улетаю на деловую встречу, а на такие встречи не принято опаздывать. Меня ждут». «Уж не загили?» – не выдержал Крас. «Придется отложить, советник». «Вижу, этот разговор бесполезен. Прощайте». Ликонг махнул рукой и направился обратно к потайной двери. «Советник Ликонг, стойте!» – на этот раз крикнул Крас. Но человек в халате продолжил идти в сторону двери, откуда ему навстречу неожиданно выскочило несколько здоровенных загов в серебристых комбинезонах с каким-то блестящим оружием в лапах. Едва появившись, они открыли огонь по стоявшим в другом конце зала людям. Их блестящие трубки изрыгали короткие огневые вспышки. Одна из них угодила Гарри в левое плечо и почти пробила бронескафандр. Ликонг исчез в проеме двери. Невидимые открыли ответный огонь шариками смерти, прыгая по всему периметру зала и сшибая фигурки деревянных башков. Двух из пяти загов удалось уложить почти мгновенно. Третий ранил Краса в левую ногу. Капитан невидимых взвыл от обжигающей боли, но в ярости всадил несколько зарядов прямо в шлем и уложил нападавшего на повал. Загов осталось двое, но они не отступали. «Интересно», — подумал Алекс, отстреливаясь. «Он уже и охрану себе из загов завел. А как же его гвардия? Не доверяет даже своим людям? Или просто людям? Значит, дело еще серьезнее». Крас, прихрамывая на одну ногу, убил в ярости еще одного зага, прошив его в грудь шариком смерти, а Макс уложил последнего, заградившего собой проем двери. «Отличное все-таки оружие», — разработала малютка Шила. С неожиданной теплотой подумал Алекс. Он скорчился от боли, устремившись, прихрамывая, в освободившуюся дверь. Макс и Гарри, тоже слегка покряхтывающие от боли в плече, двинулись за ним. Дверь вела в коридор, уходивший круто вверх, на еще одну замаскированную посадочную площадку. Личную площадку советника Ликонга, на которой стоял огромный белоснежный обтекаемый красавец-глиссер, в иллюминаторах которого играло закатное солнце. А рядом с опущенным коротким трапом, как много дней назад точно так же, стояла высокая блондинка с лицом победительницы конкурса «Мисс Вселенная», с голубыми глазами и волосами до плеч, остриженными по последней моде, уступом. В правой руке она держала бластер. Ликонг в своем восточном халате уже ступил одной ногой на трап, когда Крас показался на дальнем краю площадки и понял – уйдет. Не раздумывая, он выхватил бластер с нейтрализирующими зарядами и выстрелил в Ликонга. Советник нелепо вскинул руки, на секунду повернулся лицом к Алексу и упал навзничь. На лице его застыла гримаса удивления, словно он не мог поверить, что с его инопланетными охранниками разберутся так быстро, а потому не торопился и опоздал. Всего лишь на пару секунд. Натали Портес тоже не раздумывала. Она вскинула свой бластер и несколько раз выстрелила в Краса и остальных. Алексу повезло, Максу нет. Заряд попал ему в бок, и если бы не бронескафандр, то это был бы последний день в его жизни. Коротышка упал, со стоном выронив бластер. Капитан невидимых выстрелил в ответ. Но шлюз турбоглиссера уже захлопнулся за Натали Портес. Корабль ожил и стал медленно отрываться от посадочной полосы, уходя вверх. Крас сделал несколько нелепых прыжков вперед, под корабль и накрыл собой Ликонга, чтобы тот не сгорел под стартовыми выбросами дюз корабля. Слишком ценным был свидетель, чтобы позволить ему умереть. Как только турбоглиссер исчез в небе, Крас вызвал биокомпьютер Берсерка. Через несколько мгновений штурмовик уже приземлился на площадке Ликонга. Невидимые быстро запихали бесчувственное тело советника в грузовой отсек, предварительно опутав его крепчайшими магнитными нитями. Раненые Гарри и Макс немедленно стали оказывать друг другу первую помощь, а капитану невидимых пока было не до своей горящей огнем ноги. Он приказал биокомпьютеру Берсерка отыскать и преследовать белый турбоглиссер. А сам связался с Джазом. «Генерал, задание выполнено. Ликонг у нас. Преследуй Натали Портес». В этот момент биокомпьютер сообщил, что вслед за ними стартовало и пошло на перехват три ястреба из личной гвардии советник. «Генерал», — добавил Крас, сморщившись от боли в ноге, — «тут небольшая проблема. У нас на хвосте три ястреба. Не могли бы вы с ними разобраться? А то Натали уйдет». «Значит, говоришь, задание выполнено?» — недовольно пробубнил Джаз. Ты столько грохота наделал, что с орбиты было видно. Разведчик, черт тебя побери. Ладно, с охранением я разберусь. Постарайся задержать Натали Портес. А потом отвезешь всех на базу. Тамола. Понял, генерал. Спустя 10 минут Берсерк нагнал турбоглиссер, который с бешеной скоростью уходил в сторону Тихого океана. Страна Япония, приютившая смертоносную корпорацию Miyagi Enterprise, осталась внизу и позади. А сам ее грозный хозяин, советник Ликонг, лежал связанным в грузовом отсеке. Когда корабли сблизились, глиссер Натали Портес начал виртуозно петлять, не давая Берсерку возможности выстрелить прицельно. Блондинка летала так же хорошо, как и убивала людей, но на этот раз Крас сам решил поиграть с ней в кошки-мышки, вспомнив про советника Сан-Тремора и свой имидж убийцы, который он получил благодаря этой смертельно опасной красотке. «Нет, дорогая. Задержание не входит в мои планы», — решил капитан невидимых. «Это будет твой последний полет». Берсерк на несколько секунд прыгнул в режим невидимости. опередив турбоглиссер и вынырнул из нее далеко впереди по курсу, уже готовый к атаке. Натали Портес, неожиданно потеряв преследователя, несколько сбросила скорость, но направление не изменила. А когда впереди из пустоты вдруг снова возник хищный силуэт берсерка, менять курс было уже поздно. «Прощай, Монами», — сказал Алекс. Фотонная торпеда мгновенно нашла обтекаемый бок белоснежного красавца глиссера. Яркая вспышка превратила его в груду обломков, просыпавшихся в воды Тихого океана. «Вот и все», — сказал сам себе Крас и добавил. «Идем на базу Тамола. Тут уже недалеко».